Я притянул девочку к себе и начал гладить по голове, приговаривая: «Это ничего, что тебе страшно, это нормально. Любому человеку было бы страшно в такой ситуации, даже мне. Знаешь, я хорошо помню, как мне было плохо, когда я вышел из больницы. Я там полгода провалялся, и когда меня выписали, я шел по городу и ничего не понимал. Голова кружится, ноги ватные, соображаю плохо. За полгода совсем отвык. Но ты тоже отвыкла. Но ты не бойся, я все время буду рядом, и я тебе обещаю, что ничего плохого с тобой не произойдет. Тебя никто не обидит, я этого просто не допущу». Я нелепая всхлипывала в ответ Даны: «Я неуклюжий и толстый, у меня ничего не получится, надо мной все будут смеяться, ну зачем вы меня туда везете, чтобы я опозорилась?» Я улыбался в душе. Она не представляет себе пока, как проходят тренировки в спортинге. Ты стоишь на площадке вдвоем с инструктором, и больше никого рядом нет, ни одного постороннего человека, и никто не видит, как ты стреляешь. Даже лица твоего никто не видит, только спину, потому что лицо обращено к летящим мишеням, то есть к зоне стрельбы, а там, как вполне понятно, люди не ходят. Но я-то все это знал. И потом у меня хватило ума, все-таки я не полный идиот, позвонить накануне в клуб, связаться с Анатолием Викторовичем Николаевым и обрисовать ему проблему. Тренер заверил меня, что все понял, и чтобы я ни о чем не беспокоился. Примерно полпути мы проделали с рыданиями, но вторая половина прошла спокойнее. Очередной виток мучений начался, когда мы въехали на территорию клуба, и водитель Василий поставил машину на парковочной площадке. Выходить из салона Дана отказалась. «Дана, надо выйти», — терпеливо уговаривал я. «Я знаю», — соглашалась она сквозь зубы. «Тогда выходи». «Я не могу». «Почему?» «Я боюсь». «Но я же с тобой. Чего ты боишься? Тебя здесь никто не знает, никому нет до тебя никакого дела. И вообще, клуб официально работает с 10 часов, сейчас только 20 минут 9-го. Здесь нет никого, кроме сотрудников. Выходи». «Не могу. Не пойду. Поехали домой». Не знаю, чем бы все закончилось, но мне повезло. На парковку въехала машина, из которой вышел тренер Николаев. Меня он, конечно, не помнил, ну, что и неудивительно. Много нас таких, приезжающих развлечься и пострелять. Но я его помнил отлично и сразу узнал. Здоровенный дядька, за полтинник, плечистый, с необыкновенно добрыми глазами и ласковой улыбкой. Я приветственно помахал ему. Николаев, видно, сразу понял, что мы и есть те самые гости, ради которых ему велено было начинать работу в 8:30, а не в 10. Он подошел, пожал мне руку и заглянул в салон. «Ну как, красавица моя, ты готова?» Не знаю, чего в Дане оказалось больше — паники или хорошего воспитания. Вероятно, второго, потому что терять лицо перед посторонним она не захотела и стала неуклюже вылезать из машины. Смотреть на нее без сердечной боли было невозможно. Бледная до синевы, трясется, глаза опухшие от слез. Я крепко ухватил ее под руку, прижал локоть к своему боку и повел вслед за тренером к клубному зданию, где нам нужно было записаться в специальный журнал и взять ружье и патроны. «Дана, это твой тренер. Его зовут Анатолием Викторовичем». «Очень приятно», — пробормотала она. Господи, у нее ноги заплетались от страха, и она все время спотыкалась. Надо отдать должное Николаеву. Он все увидел, все понял и заговорил. Не спеша, размеренно, с шуточками-прибауточками он рассказывал, как тут в клубе все устроено. Показывал площадки, мимо которых мы проходили. Вспоминал какие-то охотничьи байки. Мне показалось, что рука Даны, прижатая к моему боку, чуть-чуть расслабилась, да и спотыкаться она стала пореже. С погодой в этот октябрьский день нам повезло. Воздух был пронзительно вкусным и прохладным, а небо безоблачным, и солнышко, которого Дана не видела столько времени, гарантировано. А для активизации обменных процессов солнце и вообще яркий дневной свет — первейшие условия. Это мне объяснила моя всезнающая подружка Света. В клубном здании я подвел Дану к стойке, за которой сидела симпатичная черноволосая девушка, и подвинул ей раскрытый журнал регистрации стрелков. «Напиши фамилию, имя и отчество полностью, а вот здесь поставь подпись». Дана послушно взяла ручку, и, судя по тому, что дважды уронила ее, успокоилась она пока не окончательно. Да и запись в журнале оказалась на диво корявой, хотя почерк у девчонки отменный, сам видел. Николаев выбрал для нее ружье, получил патроны, я прихватил пару наушников для себя и для Даны, и мы отправились на учебную площадку. «Ты в тире никогда не стреляла?» — спросил ее тренер. «Пулевой стрельбой не занималась?» «Нет». «Это хорошо. Учить всегда легче, чем переучивать. Ну, вставай, красавица. Вот сюда, на третий номер». Дана обернулась ко мне, и я весело подмигнул, с удовлетворением заметив на ее личике удивление. «А ты думала? Я врал, когда говорил тебе, что учиться легче, чем переучиваться. Вот и знающий человек это подтверждает». Я с некоторым даже волнением ждал чуда, потому что помнил, как Николаев учил меня, и верил, что он не подведет. И чудо произошло. Прямо на моих глазах. Он стоял рядом, держался рукой за цевьё ружья и приговаривал: «Не спеши. Так, посмотри на мишеньку, полюбуйся тем, как она летит. Теперь найди ее мушечкой, обласкай, пойми ее траекторию, а теперь уйди дальше по этой траектории и выстрел!» И тарелка разлетелась в пыль. «Вот и нет мишеньки», — журчал ласковый голос тренера. «Вот ты ее и сделала. Умница ты моя! Пластика у тебя обалденная. Слушай, отличный выстрел! Классика!» После каждого второго выстрела я подскакивал и помогал Дане перезарядить ружье. У нее пока еще не хватало силёнок, чтобы переломить ствол. После 24-го выстрела, когда я открывал вторую коробку патронов, она вдруг сказала: «Я сама попробую». И попробовала. Далеко не с первой попытки, но Дана сумела самостоятельно перезарядить ружье и посмотрела на меня с такой гордостью. И столько счастья было в ее глазах, что я понял: дело сделано. Она будет ездить в клуб и будет стрелять. Но, как оказалось, я рано радовался. Еще не все испытания закончились. Дана отстрелялась, и мы вернулись в клубное здание. Я должен был расплатиться, после чего, согласно графику, следовало Дану покормить. Да и мне, честно признаться, ужасно хотелось есть. Позавтракать я, как водится, не успел, то есть чашку кофе я дома выхлестал практически на ходу между бритьем и натягиванием джинсов, а мне, молодому здоровому мужику, всегда требовался завтрак плотный и калорийный. Однако Дана перспективу оказаться в клубном ресторане, видимо, не рассматривала, и когда вместо выхода я повел ее совсем в другую сторону, снова запаниковала. В ресторане сидели люди, гости, их было немного, всего трое, но они были. И это повергло девочку в очередной приступ страха. «Зачем мы туда идем?» — в ужасе прошептала она, дергая меня за рукав. «Второй завтрак?» — коротко пояснил я. «Давайте дома поедим», — взмолилась Дана. «Ну, пожалуйста, ну поехали домой!» Но я был непреклонен. И дело не только в том, что моя работа заключалась в строгом соблюдении ее режима. Я успел вспомнить вкус прошлой жизни, когда я ходил по дорогим клубам и чувствовал себя богачом. Мне здесь все нравилось. Здесь пахло состоятельностью, респектабельностью, престижностью, и мне хотелось побыть здесь подольше. Сесть на мягкий диванчик, вытянуть ноги, выпить хорошего кофе, съесть красивый сервированный завтрак, потом расплатиться кредиткой, ну, все как у больших, только после этого красиво отчалить на дорогой тачке с водителем. И пусть пока еще эта жизнь не совсем моя, она оплачена папаней, но придет время, и я в нее вернусь. Обязательно вернусь. Дома ты будешь обедать. А сейчас надо съесть что-нибудь совсем легкое. Выбирай место. Дана выбрала диванчик в углу, кто бы сомневался, и уселась с видом обреченной на смерть жертвы. Трое гостей не обращали на нас ни малейшего внимания. Никто не оборачивался, не показывал на нее пальцем, не качал укоризненно или изумленно головой. Короче, небо пока не рухнуло. Себе я заказал омлет и эспрессо, Дане — зеленый чай и свежую голубику. «Может быть, десерт?» — предложила улыбчивая официантка. «У нас есть очень вкусные десерты, а также сладкие блинчики с ванильной начинкой». «Ну, Богдана Руденко, сдавай экзамен. Я буду молчать, как партизан. Отвечать придется тебе. Наверное, это жестко с моей стороны, но я хочу, чтобы ты показала мне, чего достигла за 3 недели наших занятий и за сегодняшнее утро. Я хочу, чтобы ты начала разговаривать с незнакомым человеком, и не с таким заведомо добрым и ласковым, как Анатолий Николаев, а с любым,